Однако, если бы она переехала к нему в его квартиру в западной части Нью-Йорка, продолжая работать фотомоделью или спать с богатыми типами, что весьма прибыльно, Брэди ничего бы не имел против. Для Мэгги любовь была настолько необыкновенной, что она без разговоров согласилась. Мэгги, ни о чем не подозревая, помогла ему в краже иконы. После этого Брэди решил, что пора раскрыть карты и посвятить ее в свою двойную жизнь, хотя это и могло плохо закончиться. И хотя Мэгги всегда охотно забиралась в чужую постель, Брэди немного сомневался, пойдет ли она на кражу. Во время полета из Джексонвилла в Нью-Йорк Брэди размышлял над этой проблемой. Он не знал ни одной девушки, которая смогла бы сыграть роль сексапильной медсестры так хорошо, как Мэгги. Обдумав это, он пришел к выводу, что раз она так сильно влюблена в него, ее удастся уговорить. Надо только суметь найти правильный тон. Прилетев, он зашел в маленькую лавку неподалеку от аэропорта и купил огромную игрушечную панду. Он знал, что Мэгги сходит с ума по пандам, ничуть не меньше, чем по бриллиантам и норковым манто. Брэди уже сообщил ей о своем приезде. От радостного визга, который раздался в телефонной трубке, у него чуть не лопнули барабанные перепонки. Когда он открыл дверь своей квартиры, совершенно голая Мэгги бросилась к нему на шею, чуть не задушив его в своих объятиях. И тут же заметила панду. «Ты только посмотри! О, Бэби, это мне?» «Ты думаешь, что это? Клуб нудистов?» — ворчливо спросил Брэди. Она обняла панду. «О, дорогой, ты такой замечательный, что подумал обо мне! Я вне себя от радости! Бесподобный медведь!» Брэди поставил чемодан. «Но не такой уж красивый, если сравнивать с тобой, моя милая. Отпразднуем встречу, а?» С этими словами он пошел в спальню. Через полчаса Мэгги снова обнимала свою панду. Брэди, совершенно обессиленный, лежал на спине и думал о том, что еще никогда в жизни ему не приходилось спать с женщиной, которая могла бы его так измотать, как Мэгги. «Бэби, как там насчет выпивки?» — поинтересовался он. «Конечно, сейчас». Она соскользнула с кровати, все еще крепко прижимая к себе панду. Пока Мэгги шла по комнате, он рассматривал ее стройную красивую спину, упругие ягодицы, длинные стройные ноги и удовлетворенно вздыхал. И только вечером, когда они поужинали в дорогом роскошном ресторане, вернулись домой и теперь сидели, прижавшись друг к другу, он начал разговор о делах. «Что ты скажешь насчет того, чтобы провести недельку в Парадис-Сити?» — спросил он, как бы между прочим. Голубые фарфоровые глаза Мэгги широко открылись. «Ты имеешь в виду там, где живут эти шикарные миллиардеры?» «Именно это!» Мэгги восторженно взвизгнула и бросилась Брэди на шею. Но он решительно отстранил ее. «Оставь это, Мэгги. Ты хочешь поехать со мной?» «Попробуй удержать меня, если сможешь. Парадис-Сити, великолепные отели, пляжи, пальмы, рестораны». «Успокойся, Мэгги. Мне нужно туда по делу. Если ты хочешь поехать, ты должна будешь помочь мне». «Конечно, я помогу тебе, милый. Я сделаю все для тебя. Все, ты же знаешь это. Я люблю тебя как сумасшедшая». «Мэгги, послушай меня. Я никакой не торговец антиквариатом». Она захихикала. «А я никогда и не верила этому, сокровище мое. Однажды я переспала с торговцем антиквариатом. Как только он снова смог дышать, его невозможно было остановить. Он только и мог говорить о том, кому и что он сплавил. Вся его комната была забита разными редкими вещичками». Брэди погладил руку девушки. «Умная девочка». Выждав, он продолжал. «Я профессиональный взломщик сейфов». Он подождал, как она отреагирует. Мэгги заморгала, потом кивнула. «Ты имеешь в виду, что грабишь богатых и отдаешь бедным, как Робин Гуд? Я смотрела этот фильм с Эрлом Флинном. Он великолепен в роли Робин Гуда». Брэди вздохнул. «Бог с ним, с Флинном. Я граблю богатых, а добычу кладу себе в карман». Мэгги обдумала это, потом сказала. «Я всегда считала, что у Робин Гуда не все в порядке с головой. А теперь я хочу тебе кое-что рассказать, милый. Иногда, когда мне приходилось спать с богатым старым хрычом, как только он засыпал, я вытаскивала из его бумажника 1000 или около этого. Значит, я теперь воровка? Да или нет?» Брэди вздохнул с облегчением. Барьер был взят. Теперь оставалось только объяснить Мэгги, что от нее потребуется. И он посвятил ее в план Хедена, позволявший ограбить самый богатый отель в мире. Мэгги слушала с огромным вниманием, и по выражению ее лица Лу убедился, что она запоминает все, что он говорит. «Там, как минимум, 2 миллиона для нас с тобой, Бэби», — закончил он. «Если у нас будут деньги, мы поженимся». Мэгги вздохнула. «То же самое ты говорил в прошлый раз, но денег ты не получил, и мы не поженились. Единственное, что я имела с этого, — поездку в Швейцарию и часы с бриллиантами». Она нежно его поцеловала. «Не думай, что я жалуюсь. Швейцария мне понравилась, а свои часы я просто обожаю». «То дело не выгорело. Но в этот раз все будет хорошо. Итак, что я должна буду делать?» «В отель я прибуду под видом пожилого человека в инвалидном кресле-каталке. Ты будешь сопровождающей меня медсестрой. В униформе сестры ты будешь неотразима». Мэгги просияла. «О, да, мне это нравится. Я всегда хотела стать медсестрой. Честно, зайчик, я охотно помогаю богатым пожилым мужчинам. «И как? Я серьезно?» Брэди с трудом сдерживался. Временами он едва переносил ее. «Твоя задача заключается в том, чтобы разузнать, где находится сейф. Ты должна будешь болтать с сотрудниками отеля и соблазнять детективов». Мэгги захлопала в ладоши. «Это не проблема!» «По всей видимости, — подумал он, взглянув на Мэгги, — с этим действительно не будет никаких проблем. Мэгги смогла бы поднять из могилы самого Джорджа Вашингтона». «Итак, Бэби, ты согласна?» «Попробуй удержи меня, если сможешь», — крикнула она и бросилась к нему в объятия.